Мы читаем Шримад-Бхагаватам, песнь 2, глава 2, текст 31. Перевод. Только очистившаяся душа, вернувшись в свое изначальное состояние, может общаться с личностью Бога, испытывая при этом полное удовлетворение и безграничное блаженство. Материальный мир теряет всякую привлекательность для того, кто снова обрел некогда утраченное совершенство преданности, и он больше никогда не возвращается в этот мир. Комментарий. В этом стихе особого внимания заслуживает выражение «Гатим Бхагаватим». Раствориться в сиянии Парамабрамана, верховной личности Бога, к чему стремятся имперсоналисты Брамавади, не значит еще достичь совершенства Бхагаватим. Бхагаваты не хотят сливаться с безличным сиянием Господа, а всегда стремятся к личному общению с Верховным Господом на одной из планет Вайкунтх – духовного неба. Материальное небо со всеми вселенными составляет лишь незначительную часть духовного, и в этом бескрайнем духовном небе находится бесчисленное множество Вайкунтх. Цель преданного – Бхагаваты – попасть на одну из них, туда, где личность Бога в своих бесчисленных экспансиях наслаждается в обществе своих бесчисленных приближенных, чистых преданных. Обусловленные души материального мира, добившиеся с помощью преданного служения освобождения, поднимаются на эти планеты. Однако вечно освобожденных душ неизмеримо больше, чем обусловленных душ материального мира, и вечно освобожденные души, обитающие на планетах Вайкунтха, никогда не спускаются в этот исполненный страданий материальный мир. Имперсоналистов, которые стремятся слиться с безличным сиянием Верховного Господа Брамаджоти, но не имеют при этом представления о преданном служении Ему в Его личностной форме в духовном мире, сравнивают с некоторыми видами рыб, которые, рождаясь в реках и ручьях, мигрируют в океан. Эти рыбы не могут долго оставаться в океане, так как стремление к чувственным наслаждениям снова гонит их в реки и ручьи метать икру. Так и материалист, чьи попытки наслаждаться в ограниченном материальном мире потерпели крах, иногда стремится к безличному освобождению, слиянию либо с причинным океаном, либо с сиянием Брамаджоти. Но поскольку ни причинный океан, ни безличное сияние Брамаджоти не могут предоставить лучшей альтернативы для общения и деятельности чувств, имперсоналист вновь падает в ограниченный материальный мир и, увлекаемый неутоленным желанием занять свои чувства деятельностью, опять оказывается в круговороте рождений и смертей. Преданный же, который занял свои чувства трансцендентной деятельностью в преданном служении, входит в Царство Бога, где общается с освобожденными душами и личностью Бога, и потому его больше не привлекает этот тесный материальный мир. В Бхагавадгите Господь подтверждает это, говоря, что великие махатмы, бхакти-йоги, получив возможность общения со мной, никогда не возвращаются в этот временный, исполненный страданий материальный мир. Следовательно, высшее совершенство жизни – это получить возможность общаться с Господом. Бхакти-йогов, посвятивших себя служению Господу, не привлекают никакие другие пути освобождения, в частности, гьяна или йога. Чистый преданный – это тот, кто без остатка предан Господу и не имеет никаких других желаний, кроме желания служить Ему. В этом стихе следует обратить внимание еще на два слова – «шантам» и «анандам». Они указывают на то, что преданное служение Господу действительно дарует человеку два важнейших блага – покой и удовлетворение. Имперсоналист желает слиться со Всевышним, или, иначе говоря, стать Всевышним. Но его желание – химера. Приобретаемые йогами-мистиками мистические силы только осложняют их жизнь, лишая их покоя и не принося удовлетворения. Таким образом, ни имперсоналисты, ни йоги не могут обрести истинного покоя и удовлетворения, в то время как преданный обретает совершенное удовлетворение и покой в общении с полным целым. Поэтому преданного не привлекает ни слияние с Абсолютом, ни мистические силы. Обрести любовь к Богу значит полностью избавиться от всех прочих привязанностей. У обусловленной души может быть много разных желаний. Ее привлекают религиозные обряды, богатство, изысканные наслаждения. Она хочет стать Богом или обрести мистические способности, обладая которыми можно творить чудеса и добиться всего на свете. Но тому, кто хочет стать преданным и действительно воскресить в себе дремлющую любовь к Богу, нужно отказаться от всех подобных желаний. Если неочистившийся преданный рассчитывает достичь всех перечисленных благ, добившись совершенства в своем преданном служении, то чистый преданный не осквернен материальными желаниями, размышлениями о безличном брамане и стремлением к мистическим силам. Любви к Богу можно достичь чистым преданным служением, то есть осознанным, бескорыстным трудом во имя объекта любви преданного, личности Бога. Проще говоря, тот, кто хочет достичь любви к Богу, не должен поклоняться полубогам, ему нужно полностью отказаться от всех желаний материального наслаждения и посвятить всего себя служению Верховной Личности Бога. Он должен оставить нелепую идею о слиянии с Господом и отказаться от желания обладать сверхъестественными силами, которые сулят мирскую славу. Чистый преданный занят только позитивным служением Господу, не рассчитывая ни на какое вознаграждение за свое служение. Так он развивает в себе любовь к Богу и, как сказано в этом стихе, поднимается на ступень Шантам и Анандам. Тенатманатманам упайти шантам, анандам анандам айо васане, этам гатим бхагаватим гатоях, савай пунарнейха вишаджатенгам. Только очистившаяся душа, вернувшись в свое изначальное состояние, может общаться с личностью Бога, испытывая при этом полное удовлетворение и безграничное блаженство. Материальный мир теряет всякую привлекательность для того, кто обрел некогда утраченное совершенство преданности, и он больше никогда не возвращается в него. Чакшурун мильдамина дасмай шри гураве намаха намо вишну падая кришна пришная батале шри матери кеша свами дне хари кеша маманде прабхупада самета самна на паша шрута данам деде дешатаранам. Итак, в этом стихе описана прайоджана, или цель, которой достигает преданный. В нескольких предыдущих стихах описывался процесс или абидея, то, каким образом йог занимается мистической практикой, как он постепенно проходит через различные ступени этой практики. И здесь в конечном счете говорится, чего он достигает. И эта цель преданного определяется здесь словами «гатим бхагаватим». «Гатим» значит «цель» и то, чего человек достигает, то, к чему он идет. И «бхагаватим» — это общение с Верховной Личностью Бога. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что общение с Верховной Личностью Бога или отношение с Верховной Личностью Бога является главной целью и смыслом практики религии или практики йоги, или практики любой духовной практики. По сути дела, вот эти отношения с Верховной Личностью Бога являются целью и смыслом любой деятельности, которая так или иначе направлена на какие-то духовные цели. И мы можем понять преимущество бхакти-йоги, потому что в бхакти-йоге вот эта цель подчеркивается, и она определяется очень четко и ясно, так что ни у кого не может остаться никаких сомнений на этот счет. Тогда, как скажем, в других формах духовной практики нету такой четкости, так как там нету четкой концепции личности Бога, Бога как личности, с которым можно общаться. Чтобы я общался с кем-то, чтобы у меня были какие-то отношения, я могу относиться как-то только с личностью, только общаться только с личностью. Скажем, небо безличное, так? У меня не может быть никаких особенных отношений с небом. Да, я могу посмотреть на небо, оно синее. И все. На этом все кончается. Но Господь или Верховная Личность, полное целое, является личностью. И поэтому меня могут связывать с ним личностные отношения, и эти личностные отношения являются высшей целью. В других религиях это далеко не так ясно определено. Как, скажем, недавно, особенно в мусульманстве, мусульмане считают, что если мы так или иначе общаемся с личностью Бога, то мы тем самым принижаем Бога. Они утверждают, что общение, что приписывать Богу какие-то отношения с живыми существами, значит принижать его, значит низводить его до какого-то материального уровня. Как недавно мы общались с муфтием, с главой всех мусульман России, муфтий Гайнуддин. Он очень хороший человек, очень открытый, и мы рассказывали ему об бхакти-йоге, о том, чем мы занимаемся. Он очень с большим интересом слушал. И в том числе мы сказали, что все живые существа – дети единого Бога. И когда мы это произнесли, муфти страшно напрягся. Сразу ощутилась какая-то неловкость, которая возникла при этом. И потом в своем ответной речи, когда он стал отвечать как бы на нашу речь, он подчеркнул, что на самом деле люди не являются детьми Бога. Не может этого быть. Люди просто люди. Они ни в коем случае не дети Бога. Потому что если мы говорим, что у Бога могут быть дети, то значит мы как бы низводим его, по крайней мере в представлении мусульман, мы как бы низводим его до уровня человека, мы как бы приписываем ему человеческие качества, как бы говорим, что, так сказать, у него могут быть дети, соответственно, у него может быть жена, которая может ругаться с ним и так далее. То есть, в конечном счете, это непонимание вот этой изначальной личностной природы Бога. И поэтому в этих религиях, скажем, при описании рая, они описывают рай, но что самое удивительное, что в этом раю не находится места для Бога. В этом раю есть гурии, различные женщины, которые там предоставляют наслаждение, реки вина, попугаи, много всяких других вещей, все кто угодно, кроме Бога. Они описывают рай в разных религиях, но, как правило, Бога там нет. И, скажем, в том же Коране говорится, что Бог сокрыт 7000 завес из света и тьмы. И что если бы Он открыл эти завесы, то тогда бы в этот же момент все живое на земле было спалено. Все живое было стерто с лица земли, потому что Бог такой страшный, что ничего бы просто не осталось в этот момент. Или, как в Библии, в одной из первых книг, в Пятикнижии Моисея, рассказывается о том, как Моисей увидел Бога. Моисей, он ушел, забрался куда-то там на гору, на Синай или куда-то, и стал медитировать. И в конце концов Господь пришел к нему в виде голоса и сказал ему: «Хорошо, я покажу тебе себя. Встань тут в пещере, и я пройду мимо тебя». Но так как ты не можешь на самом деле видеть меня, то я закрою твои глаза ладонью. Но слава моя коснется тебя. И значит, Моисей сделал все, как ему нужно было, как ему было сказано. Он встал в этой пещере, и действительно, он увидел, он понял, что глаза его закрыты. И в этот момент что-то такое коснулось его. И потом он прошел, Господь прошел мимо него. Моисей раскрыл глаза и увидел спину Бога. Он увидел Бога только в спину, он не смог увидеть его в лицо. Мы знаем, что в первой песне Шримад-Бхагаватам Вьясадев, когда Вьясадев увидел это видение верховной личности Бога и Майи, он увидел, что Майя стоит после Бога, и что на самом деле Майя – это как бы спина Бога, задняя часть Бога. То есть Моисей, когда увидел Бога со спины, он, по сути дела, увидел Майю. Но смысл в том, что так как они не могут, они не знают и не знают, по сути дела, личности Бога. Личность Бога не раскрыта в этих религиях. Они не могут понять вот этой вот истинного блаженства, истинной цели. Не могут определить или сформулировать вот этой истинной цели и истинной духовной практики, отношений с верховной личностью Бога. Вот. И в конечном счете, чего они хотят? В конечном счете, они хотят наслаждаться. Так? Вот это все эти представления о рае, в котором нет Бога, но есть очень много материальных наслаждений, это, по сути дела, просто проявление вот этого желания человека наслаждаться. Здесь у нас тоже есть это желание наслаждаться, но здесь это желание наслаждаться, оно омрачено вот этим чувством вины. Мы не можем наслаждаться очень спокойно тут, да? Мы наслаждаемся чем-то, но сразу же какой-то вот скребящее или щемящее чувство появляется тут. Что-то я не то делаю. Здесь, на средних планетах, на Земле, наслаждения, они всегда омрачены. Мы понимаем, что на самом деле чувственные наслаждения, они не могут принести полного удовлетворения. Что есть что-то не то. В сущности, все наслаждения здесь греховны. Поэтому люди думают, что рай – это место, где можно наслаждаться и при этом не чувствовать никакой вины. Где все эти наслаждения не будут никак осквернены. И некоторые люди, они пытаются, скажем, материалисты, они пытаются создать рай на земле. Они говорят, ну, рай – это далеко и непонятно, есть он или нет. Нужно создать здесь рай на земле. Религия внушила людям вот это вот чувство вины. На самом деле это вот эти все проклятые христиане там, или мусульмане, или еще кто-то. Они не дают людям полностью исполнить своего предназначения здесь, наслаждаться изо всех сил. И вот это вот чувство вины, которое входит, оно просто результат вот этого вот самовнушения, которое людям внушили. Поэтому, соответственно, нужно устранить религию полностью, и тогда люди будут наслаждаться, они будут счастливы. Как, например, Гексли, соратник Дарвина, его большой пропагандист, он, когда он услышал об этой теории Дарвина, он пришел в необычайный экстаз. Он наконец-то понял, что это мой шанс полностью устранить Бога и вот эту концепцию Бога из умов людей. Люди не могут наслаждаться, он писал об этом открыто в своих письмах, люди не могут наслаждаться сексом спокойно, потому что им все время, они все время чувствуют себя при этом виноватыми, так? Но если мы им объясним, что они произошли от обезьян, то тогда они смогут наслаждаться сексом, потому что, в конце концов, обезьяны этим занимаются, почему им не заниматься тем же самым? И если они поймут до конца, впитают это в свою душу и в свое сердце, что они от обезьян произошли, то они не будут ничего бояться, у них не будет никакой вины, и все будет хорошо. То есть он поставил перед собой цель сделать всех людей счастливыми окончательно, пропагандируя теорию Дарвина. И вот эта вот попытка, в сущности, наслаждаться, это попытка, заранее обреченная на неудачу. Как Кришна объясняет это в Бхагавадгите, он говорит: «Ичхадвеша самутена дванва мохена барата, сарвабутани саммохам саргиянти парантапа». Что все живые существа в этом мире рождаются в этой двойственности, ичха и двеша. У них есть два этих желания. Ичха – желание наслаждаться, желание имитировать здесь Бога, желание быть наслаждающимся и наслаждаться так, как будто бы это наше истинное предназначение. И затем, когда у нас не получается наслаждаться как следует, то приходит пора двеши. Двеши – это значит зависть или ненависть. А мы тогда начинаем завидовать Богу и решаем, что мы сами Бог. То есть вот эти две вещи, карма и гьяна, это две вещи, которые являются характеристикой всех обусловленных живых существ в этом мире. И это то, что мешает им понять истинную природу Бога. Ичха и двеша – это те самые завесы, те самые 7000 завес света и тьмы, о которых говорилось в Коране. То, что закрывает глаза человека и мешает ему видеть Бога. До тех пор, пока мы действуем в соответствии с одним из этих желаний или в соответствии с одним из этих импульсов, либо с ичхой, желанием наслаждаться, либо с двешей, желанием стать Богом, то есть следуем путем либо кармы, либо гьяны, мы не сможем на самом деле увидеть Бога и вступить в отношения с Ним. Мы так и останемся здесь и будем снова и снова рождаться. Как Шрила Прабхупада объясняет здесь, что когда карми, после своих попыток наслаждаться здесь, после того, как он исповедовал теорию Дарвина, пытался наслаждаться сексом, в конце концов полностью разочаровался в этих попытках, полностью утратил какое-то желание, он становится гьяни. Он говорит, что все это нереально, все это майя, все это иллюзия. В сущности, майявади, они тоже отрицают то, что с Богом могут быть какие-то отношения. Майявади говорят, что все едино, что нету Бога, нету материи, нету материального мира, все это иллюзия, нету индивидуальной души. На самом деле есть только единый Браман или непонятно что. И, естественно, так как все это едино, то какие могут быть отношения? Если я есть Бог, то какие у меня могут быть отношения с Богом? Если этот мир есть тоже в сущности Браман, то какие у него могут быть отношения с Богом? Философия Веданта, она разбирает эти 5 видов отношений. Отношения между Богом и живыми существами, отношения между Богом и материей, отношения между живыми существами, между дживыми душами, отношения между материей и живыми существами, и отношения... Я все перечислил? Ну, в общем, понятно. Философия Веданта описывает, это Сабманда Гьян, описывает, в каких отношениях находится между собой Парам Браман и индивидуальный Браман, в каком отношении между собой находится индивидуальная душа и материя и так далее. Но философия Майявади полностью отрицает это. Они говорят, что ничего этого нет. Все эти отношения иллюзорны, что, по сути дела, это все майя, что этих отношений нет, это всего лишь майя. Почему? Потому что, опять же, у них есть эта катаракта зависти на глазах. Глаза их закрыты завистью, они не могут видеть этого. Как мне рассказывали одну историю про... Я когда был в храме Сан-Диего. В России почему-то имперсоналистов не так много. Тоже есть, но не так много. Но в Америке их очень много. Там их гораздо больше. Мне рассказывали про одного имперсоналиста, который пришел в храм Сан-Диего. Он обошел этот храм, он посмотрел, постоял перед алтарем. посмотрел на пуджу, покусал прасад, а потом, уходя, прощаясь с преданными, сказал: «Мне очень нравится, как вы поклоняетесь мне здесь, в этом храме. Я очень доволен вами». То есть вот это желание стать Богом, вызванное завистью, двешей. Человек в какой-то момент, он отчаялся обрести наслаждение здесь, отчаялся обрести полное удовлетворение здесь, и поэтому он решает, что лучше я стану Богом. Я стану Богом, и тогда все будут поклоняться мне, и тогда все у меня будет хорошо. И он становится таким образом имперсоналистом. Но ни то, ни другое в конечном счете не может принести человеку счастье. А Шрила Прабхупада, он объясняет тут, что есть два вида имперсоналистов. Он говорит, что... Он объясняет это так. «Так и материалист, чьи попытки наслаждаться в ограниченном материальном мире потерпели крах, иногда стремится к безличному освобождению, либо слиянию с причинным океаном, либо слиянию с Брахмаджоти». Есть два вида имперсоналистов. Одни – это буддисты, которые говорят о пустоте. Они говорят, что высшая цель всего является пустота. Как один из буддийских авторов, он пишет, что пустота – это лестница, которая ведет в бесконечность. И эта лестница, пустота, не является предметом обсуждения. О пустоте нельзя говорить. Действительно, как можно говорить о пустоте? О чем там говорить? Она не является предметом обсуждения, но она является средством восхождения. По этой лестнице можно идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти. И он говорит, конечно, не все люди могут понять это, и для этих людей, для сентименталистов, для них есть всякие вот описания типа Шримад-Бхагаватам, но настоящие люди, они идут по этой лестнице в бесконечности. И что с ними случается, в конце концов, они доходят до какой-то ступени, и потом они сваливаются с этой лестницы в причинный океан. То есть освобождение, которого достигают буддисты, это освобождение во тьму. Они говорят о пустоте или о тьме, и Шрила Прабхупада в нескольких местах в Шримад-Бхагаватам в комментариях он объясняет, что имперсоналисты, настоящие буддисты, они достигают вот этого, вот, погружаясь во тьму причинного океана. Они растворяются в причинном океане, там темно, они думают: «Джай, я растворился в пустоте, никого нет». Там темно вообще, ну только акулы иногда плавают, но они их не видят, и они думают: «Все, счастье. Я достиг полного счастья, пустота, ничего нету». И имперсоналисты майявади, они идут наоборот к свету, они тоже хотят слияния, они тоже хотят избавиться от своей личности, избавиться от индивидуального существования. Они думают, что источником всех моих страданий в материальном мире является вот это индивидуальное существование, то, что я вступаю в личностные отношения, эти личностные отношения являются источником такой страшной боли, поэтому освобождение значит избавление от этих личностных отношений. И поэтому они думают, что я растворюсь в этом свете Брахмаджоти, и тогда у меня все будет хорошо. То есть, по сути дела, они проецируют свое положение в материальном мире на положение в духовном мире со знаком минус. Они думают, что если здесь я не могу быть счастливым, потому что личностные отношения причиняют мне боль, отношения с другими существами причиняют мне постоянную боль, то, соответственно, когда я достигну освобождения, у меня не должно быть никаких личностных отношений. Это самое высшее счастье. Так или иначе, избавиться от всех остальных и раствориться в этом свете Брахмана. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он иллюстрировал это такой историей. Он говорил, что он рассказывал такую историю про лодочника, что лодочник, иногда ему приходилось, он переправлял людей на другой берег, иногда ему приходилось тащить лодку против течения. И когда ему приходилось тащить лодку против течения, он шел по берегу, на берегу были колючки, острые камни, это было самой мучительной частью его работы. Так плавать по реке было ничего, но когда вот он шел и тащил лодку против течения, это было очень тяжело. Вот. И он тоже думал об освобождении, он думал, как избавиться, каково будет. И он думал, он мечтал, если я разбогатею, если я стану очень богатым, то тогда я накуплю ковров, и я застелю весь этот берег коврами. И я буду таскать эту лодку и ходить по коврам. Точно так же имперсоналисты, они думают, если я разбогатею, если я избавлюсь, уйду из этого материального мира, попаду в духовный мир, то что будет? Тут мне причиняют страдания вот эти вот шипы, колючки личностных отношений. Соответственно, там я застелю весь этот духовный мир коврами и буду, соответственно, там не иметь никаких личностных отношений. Я обрежу свои личностные отношения и буду таким образом наслаждаться. То есть, по сути дела, это просто та же самая представление о материальном мире, только со знаком минус. Они говорят, что здесь, в материальном мире, душа деятельна. Здесь она занимается различной деятельностью, но когда она достигает совершенства, когда она достигает освобождения своего естественного состояния, то тогда она перестает действовать, так? А логично ли это предложение? Если вы больны, и вы лежите на кровати, вы не можете ничего делать, вы там с трудом поднимаете руку, еле-еле едите что-то, так? А потом вы выздоравливаете, и что, вы перестаете действовать? Здесь, в материальном мире, наше существование болезненно. Но они говорят, когда я выздоровею, я перестану действовать. Это совершенно нелогичное предположение, потому что если я действую в болезненном состоянии, то почему я не должен действовать, когда я вылечусь? Да, это болезненное состояние, но в болезненном состоянии я действую, и моя деятельность причиняет мне страдания. Однако, если я выздоровею на самом деле, я буду продолжать действовать, потому что такова моя природа. И я буду продолжать действовать, но эта деятельность будет приносить мне наслаждение. На самом деле, по своей природе мы исполнены блаженством, мы стремимся к блаженству. Это желание обрести наслаждение, оно естественно, оно заложено в нашей душе, в самой нашей природе. Как тут говорится, Ананда Майя Биасад говорится в Веданта Сутре, 12-я сутра Веданта Сутры, первой пады. И тут в этом стихе тоже говорится, Ананда Майя, Анандам Ананда Майо Васане. Когда он очищается от скверны, он возвращается в это свое естественное состояние ананды или блаженства. Шрила Прабхупада переводит в синонимах, в пословном переводе вот это слово «ананда майя» как естественное состояние человека. Когда нам нужно, когда мы очистились от своего вот этого причиняющего нам страдания материального тела, то тогда мы можем реально испытывать вот эту истинную ананду или истинное блаженство духовного мира, которое доступно там. И это блаженство, оно обретается в отношениях с Верховной Личностью Бога. На самом деле, даже Шанкарачарья, который был великим проповедником этой теории, он тоже в сущности признавал это. Он не говорил об этом открыто своим последователям, но он признавал это. Он был послан сюда с определенной миссией для того, чтобы ввести в заблуждение людей Кали-юги, дать им возможность увеличить население земли в Кали-югу. Но цель его проповеди на самом деле была для того, чтобы ввести в заблуждение людей завистливых, которые завидуют Верховной Личности Бога. Если преданный делает это, то тогда он может ввести в заблуждение так всех остальных людей, как никто другой. Потому что на самом деле Шанкарачарья – это воплощение Господа Шивы. И Шива является Вайшнаванам Ятахшамбу, Шива является лучшим преданным Господа. Поэтому если он захочет ввести кого-то в заблуждение, то никто не сможет избавиться от этого заблуждения. Поэтому Шанкарачарья был избран для того, чтобы он мог ввести в заблуждение других людей. Как однажды рассказывают, что Рамануджачарья стал проповедовать Майаваду для своих учеников. Он хотел испытать своих учеников, он стал проповедовать им Майаваду. И когда он стал проповедовать им Майаваду, то ученики, они не смогли опровергнуть ее. До этого он их учил, как опровергать Майаваду. Но когда он сам стал проповедовать, они ничего не смогли это сделать. Поэтому они прыгнули в реку, заткнули уши и сказали, что мы не выйдем из реки до тех пор, пока ты не перестанешь это делать. До тех пор, пока ты сам себя не опровергнешь. Мы не можем тебя опровергнуть. Точно так же Шанкарачарья был послан. И когда Шанкарачарья проповедует это, то никто не может опровергнуть этого. Но на самом деле сам Шанкарачарья, он много раз подтвердил, что сам он является чистым преданным Господа. Как был такой случай, такая история из жизни Шанкарачарьи. Шанкарачарья, когда он принимал саньясу в 7 лет, то мать должна была дать ему разрешение на то, чтобы он принял саньясу. И мать не хотела ему дать разрешение, там была целая история там, с крокодилом и со всем остальным. Но в конце концов она дала разрешение ему, но при том условии, что когда она будет умирать, чтобы Шанкарачарья вернулся к ней и совершил погребальный обряд и присутствовал около ее смертного ложа перед ее смертью. Поэтому Шанкарачарья, когда он путешествовал и проповедовал, в какой-то момент он своим мистическим зрением увидел, что его мать находится на смертном ложе, на смертном одре, и что она умирает. Поэтому он полетел в свою родную деревню, он пришел к своей матери, мать увидела его, она сказала: «Это самый счастливый день в моей жизни, ты вернулся ко мне». Теперь он спросил у нее: «Проси у меня всего, чего хочешь, я могу дать тебе все, чего ты пожелаешь. Скажи свое последнее желание». Она говорит: «Чего мне еще хотеть? Я вижу тебя. Теперь единственное, что ты мне должен сделать, это ты должен дать мне совершенство, чтобы когда я вернулась, сейчас в последний миг своей жизни, чтобы я могла возвратиться туда, куда я должна возвратиться, чтобы я достигла совершенства после того, как я умру». И он говорит: «Никаких проблем. Сейчас я тебе дам это совершенство». И стал рассказывать ей о безличном брамане, о том, как браман, он безличный, он совершенно сияющий, он неизменный, и у него нету формы, его невозможно описать. Он стал ей это рассказывать, она заткнула уши и сказала: «О чем ты мне говоришь, Васи? Я и так в таком страшном состоянии нахожусь, а ты меня расстраиваешь. Как я могу? Я не могу представить себе это нечто бесформенное, не имеющее никаких качеств, не имеющее формы, не имеющее очертаний. Это совершенно не греет меня. Ты не мог бы мне рассказать что-нибудь такое, к чему я могла как-то, по крайней мере, в каких-то отношениях находиться с этим?» И тогда Шанкарачарья улыбнулся и стал петь гимн, прославляющий Господа Шиву. Он стал прославлять Господа Шиву, как Шива едет на Нанде, и как у него змея, и как все тело его измазано пеплом. И когда он стал петь этот гимн, так как он сам Шива, то несколько спутников Господа Шивы, они собрались в эту комнату послушать, как прославляют их господина. И все эти, значит, привидения, демоны с рогами, они вдруг появились в этой комнате. И мать его, она вообще закричала: «Чё с отчусы не легче вообще? То ты мне рассказывал про какой-то браман безличный, а теперь я вижу каких-то чертей с рогами вокруг меня, какие-то странные живые существа со странными рожами. Прекрати, ради бога, это делать». Тогда Шанкарачарья улыбнулся и стал, она говорит: «Ты не мог бы мне что-нибудь хорошее вообще рассказать? В конце концов, я последний раз с тобой вижусь. Что-нибудь ты мне не мог интересное рассказать?» И тогда Шанкарачарья стал описывать Господа Вишну. Он стал описывать, как Господь Вишну лежит на Анандасеше, и как голову Анандасеши прославляют, изо ртов Анандасеши, из пасти Анандасеши вырывается огонь, и он прославляет при этом Вишну, как Гаруда парит над Господом Вишну со сложенными руками и служит Господу Вишну. Вот, и тогда мать его улыбнулась и сказала: «Ну, наконец-то ты рассказываешь то, чего я хотела. Наконец-то ты рассказал мне то, чего я от тебя ждала». И в этот момент она оставила свое тело. И говорится, что Виман, воздушный корабль с Вайкунтхи, в этот момент спустился, и мать его взошла на это самое, душа матери взошла на этот Виман и удалилась в духовный мир, в обитель Вайкунтхи, где нет ни одного имперсоналиста. А Шанкарачарья совершил погребальные обряды над телом своей матери. Но так или иначе, единственное, что мы должны понять, что вот эти две вещи, гьяна и карма, желание наслаждаться и желание слиться с Верховным Господом, они есть у всех. Сарва бутани саммохам. Это иллюзия, которая есть у всех живых существ. Все живые существа рождаются в этой иллюзии. Иногда люди не понимают, что Шрила Прабхупада, зачем он тратит так много времени на опровержение майявади. В конце концов, часто ли мы встречаемся с такими истинными майявади? Где они, эти истинные майявади? Где истинные последователи Шанкарачарьи? Но нужно понять, что мы на самом деле майявади, что это майявада или осквернение майявада есть в нашем сердце. Осквернение кармы или желание наслаждаться есть в нашем сердце. Это то, что мешает или отделяет нас от Бога. Это две вещи. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит: «Анья билашата шуньям гьяна карма дьявнавритам». Он говорит, что «Анья билашата» – все остальные желания, «Анья билаш» – все остальные желания нужно сделать шунья, превратить их в пустоту. Для шуньи или для пустоты в преданном служении тоже есть место. Можно использовать все в преданном служении. И шунья используется в преданном служении тем, что мы превращаем вот эти вот желания гьяны и кармы в пустоту, в шунью. «Анья билашата шуньям гьяна карма дьянавритам анукульена кришнану шриланам бхактируттама». Что высшим совершенством является преданное служение, которое мы совершаем в благоприятном расположении духа, позитивно, с любовью, которое мы совершаем с любовью. И это совершенство, бхакти-руттама, высшее совершенство, является на самом деле высшей целью. Это, об этом говорил Господь Чайтанья Махапрабху. Према пумарта махан. Есть четыре цели, к которым может стремиться человек, или к которым стремятся люди в системе варнашрамы. Это дхарма, артха, кама и мокша. Однако высшей целью всего этого, према пумарта махан, высшей целью человека, самой великой целью и самым великим достижением, которое может обрести человек, является према, или любовь к Богу, отношения, личностные отношения с Богом, в которых мы обмениваемся вот любовью с личностью Бога. Вот. Поэтому мы должны понять, что карма и гьяна являются препятствиями, отделяющими нас от личности Бога. Мы должны целиком отбросить все это и полностью посвятить себя бескорыстному преданному служению Богу. Это тот дар, который принес нам Чайтанья Махапрабху. Это уникальный дар, которого нет ни в какой другой религии. Бескорыстное преданное служение, вот это вот полностью ахайтуки бхакти, полностью бескорыстное служение. Служение, которое не подразумевает никак, без ожидания чего бы то ни было взамен. Это самое высшее благо, которое может обрести человек. И по милости Чайтанья Махапрабху мы можем здесь и сейчас, даже в Сочи, обрести это самое высшее благо. Независимо от того, в каком месте материального мира мы находимся, где мы родились, в какой семье мы родились, какие грехи мы до этого совершали. Если мы целиком отдадим себя этому процессу преданного служения, мы сможем достичь этой высшей цели, сможем обрести это высшее блаженство и будем по-настоящему счастливы. Однако, если мы не сможем, нам не удастся испытать этого высшего счастья, то тогда остается вероятность падения. Как в этом стихе говорится, что человек, который испытал это счастье, который действительно почувствовал на своем собственном опыте, что это значит находиться в личностных отношениях с Богом, он уже утрачивает всякий интерес к материальному миру. Он никогда не возвращается сюда. Материальный мир перестает представлять для него какой-то интерес. Однако, если мы, находясь в преданном служении в течение неопределенно долгого времени, тем не менее не испытали вот этого блаженства личностных отношений, всегда остается вероятность падения. Поэтому мы должны полностью погрузиться в процесс преданного служения, повторяя мантру Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рама, Харе Харе. И почувствовать вот эту вот любовь к Богу, почувствовать, что значит отношение к Богу. И тогда у нас не будет никаких проблем. Тогда материальный мир перестанет нас особенно привлекать. И все эти опасности кармы и гьяны, они перестанут манить нас, перестанут быть заманчивыми. Если мы почувствуем, что это значит действительно находиться в отношениях с Верховной Личностью Бога, то тогда нам не будет страшно ни кармы, ни гьяны, ни что другое. Вот. Тогда мы будем в безопасности, и тогда мы сможем вернуться в свое естественное состояние, состояние Ананда Майи, вечного блаженства. Может быть, есть какие-то вопросы? Угу. Угу. А как здесь получается, что, например, как мать Господа Шанкарачарьи, мать Господа Шанкарачарьи, услышала про Кришну, про Вишну последний момент своей жизни, и она вернулась? Дело в том, что то, что случится с нами в последний момент жизни, нельзя считать случайностью. Если мы в последний момент жизни вспомнили о Боге, очень трудно надеяться, что мы целую жизнь будем заниматься майей и заниматься непонятно чем, а потом в последний момент перед смертью вспомним о Боге. Может быть, беспричинная милость. Всегда есть беспричинная милость, и мы всегда можем уповать на беспричинную милость. И в данном случае мать Шанкарачари, она получила эту милость чистого преданного. Когда Шанкарачари, чистый преданный, описывал ей Вишну, то она увидела Вишну, и она поняла целиком его, она поняла его окружение. То есть тут нет ничего особенного. Если у нас перед нашим уходом из материального мира рядом с нами будет находиться чистый преданный, то мы тоже сможем обрести эту милость. Но на самом деле для того, чтобы реально заслужить это, мы в течение всей жизни должны готовиться к этому моменту, мы должны репетировать этот момент. В течение всей жизни мы должны стараться помнить о Кришне, и тогда в момент смерти нам не составит труда помнить о Кришне, тогда мы вспомним о Кришне сами собой. Если мы всю жизнь помнили о Кришне, то тогда, естественно, в конце жизни мы тоже будем помнить о Кришне. Но если мы всю жизнь помнили о Майе, то тогда нам придется просить Шанкарачарю, чтобы он пришел к нам, чтобы мы смогли вспомнить о Кришне или какого-то другого чистого преданного, чтобы он мог рассказать нам о Кришне в этот момент. Так что всегда возможность беспричинной милости всегда остается, но мы не должны особенно на нее рассчитывать в то же время. В свое время Рамануджачарья, у него были тоже те же самые сомнения, и он, мучимый этими сомнениями, спросил у своего духовного учителя, что бывает с таким преданным, который всю свою жизнь занимался преданным служением, но тем не менее по той или иной причине в момент смерти, может быть, он умер в бессознательном состоянии, во сне или еще как-то, и не помнил непосредственно о Кришне. И тогда духовный учитель, вернее, божество Варадараджа, которому он поклонялся, через его духовного учителя ответило ему, что не волнуйся и не сомневайся. Я сам забочусь о таком чистом преданном. Если человек целиком всю свою жизнь посвятил служению мне, то тогда ему нечего бояться, тогда в последний момент я позабочусь о нем, и в последний момент я сам приду к нему и сам заберу его. И Кришна сам говорит в Бхагавадгите, что «Тешам ахам самударта, мритю самсара вартмани», что «Бавами начирам парта», «Майя весь это чета сам». Человек, который полностью сосредоточил свой ум на мне, очень быстро я его освобождаю из этого океана рождения и смертей. «Начирам» — это значит очень быстро он получает освобождение и выходит из этого океана самсары. То есть Кришна обещает это много раз в Бхагавадгите. Он говорит «Я сам». «Ты сам ахам самударта». Тем, кто «Ахам», «Я сам прихожу к ним». Тем, кто полностью сосредоточил свой разум на мне, тем, кто занимается служением мне. Поэтому это самый быстрый и самый надежный способ самоосознания. Что значит для преданного пренебрегать своим долгом? И какой долг у преданного? Долг у преданного заниматься преданным служением. Если он не занимается преданным служением, то значит он пренебрегает своим долгом. Все очень просто. А? Если кто-то зависим от преданного. А, в этом смысле. Как это? Деварши бутаптан ринам путринам наким каранаем риничараджам. Сарватманаях, Ашаранам, Шараням, Гатому, Кундах, Парихрите, Картах. Говорится, что человек, который целиком принял прибежище у Верховной Личности Бога, Сарватманаях, Шаранам, Шараням, у которого нет никакого другого прибежища в материальном мире, кроме Верховной Личности Бога, он освобождается от всех обязанностей по отношению к родственникам, к другим живым существам, к полубогам и так далее. Однако, во-первых, первое соображение, что мы не можем считать, что мы целиком приняли прибежище Верховной Личности Бога. Так? И ровно в той степени, в какой мы не приняли прибежище Верховной Личности Бога, у нас остаются долги или обязанности по отношению к другим живым существам. Это во-первых. А во-вторых, даже чистый преданный, оставаясь тут, он ведет себя так, чтобы другие люди не могли его обвинить. Шрила Прабхупада, он приводит пример жены, которая изменяет своему мужу, у которой есть возлюбленный, но при этом она, чтобы ее муж не заметил о том, что у нее есть возлюбленный, она старается исполнять свои обязанности по дому как можно лучше. Точно в таком же положении находится и преданный. У нас есть возлюбленный Кришна, или, по крайней мере, должен быть, и мы должны думать постоянно о нем. Но при этом, чтобы другие люди не заметили о том, что мы, так сказать, изменяем им, мы должны как можно более тщательно исполнять свои обязанности. Вот. Поэтому, скажем, Шри Чайтанья Махапрабху, он одобрил метод преданного служения «станестхита», где он говорит, что человек не должен менять своего положения в обществе. Единственное, что он должен, это слушать о Кришне. Единственное, что он должен добавить Кришну в свою жизнь. Он должен слушать о Кришне, при этом оставаясь, занимая свое положение в обществе, то есть исполняя свои обязанности в соответствии с своей варной, ашрамом и всем остальным. И это будет чистым преданным служением. Это является чистым преданным служением. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Махатманастумам партадавим пракритим асритага», что махатмы, они находятся под покровительством моей божественной энергии, даже находясь здесь, в этом материальном мире. До той степени, до какой мы посвятили себя преданному служению, мы находимся под контролем непосредственно Кришны. Мы можем видеть в действиях материальной энергии проявление Кришны. Да? Мы можем видеть, как Кришна иногда сводит нас с какими-то людьми или устраивает что-то. Мы можем предполагать это. И это уже определенные отношения с Кришной, это уже личностные отношения с Кришной. Мы, может быть, еще не можем бегать за Кришной с палкой, как это делала мама Ясода, но, по крайней мере, нас уже связывают какие-то отношения с Кришной, мы можем понять. И Кришна иногда, он приходит к преданным, иногда он как бы раскрывает перед преданным вот эту вот завесу йога майи или божественной энергии, и преданный может почувствовать, ощутить присутствие Кришны очень, очень близко. И это ощущение, оно будет для него стимулом для того, чтобы углублять отношения. Иногда Кришна просто как бы авансом дает нам это. На самых первых стадиях преданного служения он раскрывает перед нами это, он показывает нам, что это значит находиться в отношениях с ним. Так? Просто авансом. Мы еще не заслужили этого, мы не очистились до конца. Но вот это вот оно потом дальше является для нас стимулом для того, чтобы продолжать. Мы уже понимаем, что это значит находиться в отношениях с Кришной, и мы стремимся к этому. Так что это тоже отношения с Кришной. Кришна, он находится в отношениях со всеми живыми существами, и тем более со своими преданными. Он говорит, что я одинаково отношусь ко всем, но своего преданного я выделяю из всех, я особенно забочусь о нем. Очень просто. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Кришна не воплощается в Кали-югу как Бог, он не объявляет о себе как о Боге, поэтому говорится, что он, иногда его называют три юга, то есть он приходит или воплощается как бы в трех югах. Но в Кали-югу он приходит в образе своего святого имени, и говорится, что Нама Чинтамани Кришна, что имя Кришны не отлично от самого Кришны. Оно наделено всеми трансцендентными энергиями, которые обладает Кришна. И люди, которые повторяют это имя Кришны, это инкарнация нама-аватара, инкарнация Кришны, они могут, повторяя святое имя, они могут ощутить присутствие Кришны. Кришна танцует у них на языке, когда они повторяют его святое имя. Вот я не знаю, что тут особенно сложного. Шрила Прабхупада говорил, что на самом деле Кришна воплотился сейчас на земле в образе этого движения ИСККОН. Что ИСККОН на самом деле это сам Кришна. Он пришел сюда, чтобы восстановить религиозные принципы, утраченные человечеством, чтобы покарать демонов и чтобы вознаградить праведников. Кришна воплотился, и он исполняет эти функции, он действует через ИСККОН. Как однажды Шрила Прабхупаде, когда он путешествовал в Южной Индии, один из индийцев, достаточно разумных, он подошел к Шриле Прабхупаде и сказал: «Это все хорошо с вами же, что вы проповедуете. А вот единственное сомнение у меня есть. Я единственное, чего боюсь, это то, что ваши ученики, они на самом деле отождествят себя не с Кришной, не будут на самом деле развивать отношения с Кришной, они отождествят себя с вашей организацией, которую вы создали. Вы создали некую организацию ИСККОН, и ваши ученики, они будут как бы целиком заняты в этой организации, таким образом они как бы забудут о Кришне. Вот у меня есть такое сомнение, рассейте мне его, пожалуйста». Шрила Прабхупада сказал: «Никаких проблем нет, потому что ИСККОН не отличен от Кришны. И если они отождествят себя, если они будут находиться в ИСККОНе и будут действовать с Кришной, то это практически означает, что у них есть отношения уже личностные с самим Кришной». Санскрит – это не просто язык, санскрит – это язык духовного мира. И говорится, что Шрила Прабхупада, он подчеркивает, что человеку не обязательно знать смысл мантры. Ему не обязательно понимать язык, на котором написана мантра. Он не должен медитировать как бы на смысл мантры, он должен просто повторять, потому что сама вибрация имени Кришны не отлична от самого Кришны. И когда имя Кришны стоит в мантре, это определенная вибрация, которая очищает нас. И поэтому мы не должны особенно спекулировать и просто следовать по пути, указанному нам великими ачарьями, в частности, Чайтанья Махапрабху. Мы должны просто повторять мантру, или рано или поздно мы поймем, что это значит. Так? Мы не должны думать, что до тех пор, пока мы не поймем, что это значит, мы не сможем делать этого как следует. Сама вибрация по себе, она очищает человека. Не обязательно понимать язык, на котором написана мантра. Мы можем обращаться с молитвами к Кришне на своем языке, естественно. Для этого не обязательно делать это на санскрите. Если мы достигли такого уровня, что мы чувствуем, мы знаем, как правильно к нему обращаться. Но на первом этапе лучше просто повторять мантру. И это первый этап, он просто этап очищения, когда человек очищается. И постепенно, по мере очищения, мы начнем чувствовать, ощущать вот эти трансцендентные энергии, которые вложены в имена Кришны, которые находятся в этих именах. Тут не нужно спекулировать. В конце концов, нет никакой другой лучшей мантры, чем это. Еще никто не придумал лучшей мантры. Это самая лучшая мантра, которая есть. И все так просто. Нужно просто повторять: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». И быть счастливым. Окей. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.